Узнаешь, Азула не рискованный игрок в карты, показала письмо обратной стороной, чтобы нельзя было прочитать с моей позиции. Похоже на бумажку. Судя по следам, ее держали мокрые от пота ладони, или над пергаментом роняли слезы, поведал свою версию, отлично играя на нервах собеседницы. У меня только две версии. Либо это информация, взятая у наемников о моей деятельности, где они в страхе, потными ладошками, вписывали небылицы, либо письмо вашего бывшего. Но я уверяю вас, первое ложь, а второе, у меня нет бывших. Вы подозреваете не того. Принцесса начала закипать, если положить еду на ее покрасневшее от гнева лицо, можно использовать его в качестве сковородки. Уникальная способность огненных магов. Если они кипятятся внутри, то могут кого-то закипятить снаружи. «Предпочитаешь умереть на углях или костре?» – холодно спросила она. Я же рассмеялся и снял маску. Ох, как девушка покраснела больше от стыда, чем от злости. Предположила по росту, цвету глаз и перчаткам, что я, Нома, самый опасный человек после аватара. Правильное предположение, но мы верим своим глазам, никак не внутреннему голосу. «Что ты знаешь о Номе?» «Информация не бесплатная», – ответил ей, положив маску на обеденный стол. Откидывая капюшон, я скрестил пальцы рук, внимательно смотря в глаза Азуле. «Ну же, попытайся выкрутиться, и даже не пытайся вернуть письмо на место и продолжить, как ни в чем не бывало. Я это мысленно приказал? Вовсе нет. Жаль, она поступила в точности да наоборот. Полезная информация?» – сухо спросила пунцовая милашка, пытаясь скрыть смущение. «Веселая байка о лидере повстанцев народа огня. Цена – дешевый алкоголь, чтобы я пересказал все то, что обсуждает обычный люд. Уж больно пресная и распространенная тема, избитая, я бы сказал, так что на трезвую голову я ничего по этому поводу не расскажу», — отмахнулся от этого. «Итак, вы, шестая девушка на моей памяти, знающая меня в лицо», — проговаривая это, вспоминаю Лан, Тоф, Кори, Суюки, Юи. «Они видели меня без маски, но мало что от этого получили. Раз познакомились поближе, пожалуй, мы можем перейти к обсуждению более интересных тем. Понимаю, принцесса, вы хотели сперва узнать, являюсь ли я Номой. Теперь вы знаете, что нет, и судить меня за преступления, которых я не совершал, совершенно не следует. Значит, вы хотите предложить мне работу?» — шумно пояснила она, поддаваясь на простые манипуляции. «Наемники же готовы на все ради золота, самые бедные или самые отчаянные», — развел ладони в ответ на заявленный стереотип. «Ты похож на самого отчаянного, если смеешь так дерзить первой принцессе народа огня», — чуть ли не прорычала она. «Но признаю, наемники, подобные тебе, подходят для одного дела. По мнению нашей разведки, возможно, в Басингсе назревают волнения. Я уверена, что то, что случилось в Кальдер, сейчас готовится в главной столице царства Земли. Хотите проникнуть туда и захватить ответственного? Это уже не твое дело», — поморщилась принцесса. «Ты найдешь способ, чтобы несколько людей, включая меня, проникли в город. Говорите так просто, будто просите провести вас на сеновал к злобному фермеру», — издал едкий смешок. «Столица царства Земли», — задумчиво опустил глаза в пол. «Я слышал, что там большая армия, и повсюду агенты Дайли. Последних создала аватар Киоши. Избавь меня от истории», — отмахнулась. «Меня волнуют факты. И факт в том, что царь Буми отправился в Басингсе. Там же должен скрываться Нома. Я чувствую это, уверена, он именно там. Еще, все, что отделяет народ огня от победы, — этот проклятый город и никому не нужная родина северных дикарей. Что ж, вы заинтриговали меня попыткой сделать то, что ваша нация пыталась сделать на протяжении сотни лет – захватить Басингсе. Проникнуть туда, учитывая, что агенты Дайли хорошо осведомлены о внешности принцессы народа огня, безумно. Разумеется, опасно не менее, чем безумно. Но, ха, если договоримся о цене, я выступлю гарантом воплощения вашей мечты в жизнь. Если…» – поморщилась. «Такова жизнь». Глава 9. План. Почти неделя в кругу трех опасных девушек. Что может быть лучше? Мэй легко поддается воздействию магии крови, и она не замечает подвоха. Поэтому с ней весело заигрывать или смущать. Тайли – самая удивительная девушка для меня, что-то вроде айдола для фаната. Она неприкосновенное существо и объект обожания. Меня все в ней устраивало, и я не хотел воздействовать на нее. Совсем другое дело Азула. Целый полигон для экспериментов. Азула – опасная девушка. Она способна хорошо контролировать свои эмоции при любой степени воздействия магии крови. Перед свидетелями принцесса будет держать маску хладнокровия получше меня. Еще я заметил, что хладнокровие по отношению к примитивным чувствам привязано ко времени и месту, а еще, к ее физическому здоровью. Чем быстрее залечивалась рука, тем сложнее на нее было воздействовать. Под конец третьего дня разница между принцессой перед подданными и молоденькой девушкой перед опасным наемником. Разница становилась все отчетливей. Перед подданными стоял кремень, что лишь подчеркивало ее контроль над простыми эмоциями, когда она оказалась на пике. И это демонстрировало, как сильно девушку тяготит постоянная попытка соответствовать высшей лиге. Наверное, только со мной она и расслаблялась. Мне сложно что-то сделать. Убийца аватары парень, который вертел все устои общества на одном месте. Казнить или захватить нельзя без массовых потерь, значит, можно поговорить по душам. Ха, если бы она знала про магию крови, то так сильно со мной не расслаблялась бы, а так идеальный полигон для испытаний. Так я нашел в ней уязвимость. Недавно проводила эксперимент с раздражением и стимуляцией нервной системы. Рациональность передала после этого привет, и девушка едва не приказала казнить телохранителя за косой взгляд. Да уж, нервы у нее ни к черту, малейшая стимуляция не гормонов, а нервов, и получишь огненную бабу. Скрытая социопатка и психопатка – устаревшие понятия. Азула имеет огромный потенциал для возникновения психоза. Это, если я правильно помню, когда мозг неправильно обрабатывает информацию из-за стресса. Возможно, хладнокровие приходится поддерживать ценой постоянного накопления тревоги. Подобное еще объясняет скачки поведения, когда то, что нужно, расходится с тем, что хочется. У меня это вызывает сильный стресс не меньше, а то и больше, чем у принцессы. Кстати, работая с Азулой, используя магию крови, это принесло потрясающее открытие. Эмоции в некоторых моментах способны отторгнуть энергию, мою энергию, с помощью которой я манипулирую над телами живых существ. Возможно, именно поэтому воздействовать на здоровую и собранную Азулу, которая исполняет свой долг принцессы, сложно. Либо принцесса заметит подвох, либо я получу нулевой результат, а эта девчонка заметит быстро. Уж больно она скользкая и умная, прямо как змея. Ну да ладно, польза есть от эксперимента, есть. Первое. При сильном эмоциональном скачке враг может выбраться из полного контроля магии крови. Второе. Во время психической нестабильности или сильной эмоциональной сдержанности мое вмешательство сводится к минимуму. Это надо запомнить. Как рука? Спросил у Азулы, когда вошел в переговорную. Здесь собралась только тройка опасных девчат, никого постороннего. Ну, она приподняла ранее переломанную напрочь руку и зажгла синее пламя на ладони. Можешь коснуться и проверить сам. Боюсь, рука особы королевских кровей может быть несколько жгучей, иронично подколол ее издевку. Синее пламя имеет высокую температуру горения, обычная человеческая плоть зажарится в кратчайшие сроки. Принцесса же предложила взять ее за руку. Любовь, горячая штука. Убейте меня. Тяжело вздохнула Мэй, отворачиваясь от приветствия. Мы собрались обсудить план покорения Басинксе или телесные нежности, обнимашки, весело посмеиваясь, шуточно предложила Тайли, использующая спинку дивана для акробатической лежанки. Подуй и упадет, если раньше не совершит очередной цирковой трюк. Садись уже, обратилась ко мне Азула, жестом указывая на свободный диванчик. У него занята только спинка, поэтому я оказался с Тайли на одном уровне за счет высокого роста. Я придумала несколько способов, как мы можем вторгнуться в самое сердце царства Земли. Надеюсь, она говорит не про стрелу Купидона, сделанную из огня. Итак, продолжила Азула, первый план прост. Мы можем пробурить стены нашей новой разработкой. Второй план подойдет только оптимистичной Тайли. Найти секретные ходы. И максимально экстремальный план. Захватить магов Земли и заставить их сотрудничать, пообещав свободу, разумеется, после их уничтожить. Есть еще пара идей. Покопаться среди преступников и найти тех, кто может организовать проход. Ну, или надавить на чиновников царства Земли, захватив членов их семьи. В самом крайнем случае поступим как ОМОН, только ХМ, похитим жетоны и выдадим себя за наемников. Эта девушка копает под меня сильнее, чем я под нее. А почему поиск секретных ходов, ну, оптимистичен? Спросила Тайли, ты много слышала об обнаружении скрытых ходов? Мой дядя, конечно, предатель и дряхлый старик, но его назначил мой дедушка. Было за что, я считаю. Будь у него выбор между быстрым проникновением через подземные ходы и прожиганием стен, как думаешь, что бы он выбрал? Он пробил стену, более-менее спокойно высказалась девушка, сохраняя фирменный покер-фейс королевской семьи. Пробурить стены. А если маги земли поднимут еще стен? Спросила Мэй. Бур имеет металлический конструкт и вращающийся шип спиральной формы. Тот пробьет камень как острая игла бумагу, поделилась она секретными данными. Я Бур видел на чертежах у механиста, ха, удачно он провел отпуск в народе огня, перенес многое из бумаги в жизнь. Сколько бы они ни поставили стен, мы их пробьем. Пока это самый оптимальный вариант. Подождите, я кое-что придумала. Эмоционально воскликнула Тайли, быстро меняя позу и садясь справа от меня. Мы можем притвориться бродячими артистами. Если нанесем макияж и приоденемся, тогда... Нет, жалобно проговорила Мэй. Я не одену что-то постыдное или розовое. Бродячие артисты, о которых никто не слышал. Ага, нас пустят с распростертыми объятиями, ухмыльнулась Азула. И да, почему молчит наш уважаемый наемник, съязвила она. План с артистами неплох, если дать предварительный концерт в поселении беженцев, находящийся вблизи от переплавного пункта, но остается риск настойчивой просьбы пограничников смыть макияж, начал последовательно обрабатывать планы, тут же запинались. Если я сейчас скажу что-то лишнее про Бур, то меня могут взять за яйца. О деталях знают мало людей, а любой знакомый с этим сразу попадает под подозрение в организации похищения механиста. Бур пробивает стены, что неплохо, но пробить их может что-то тяжелое. А что-то тяжелое обычно плохо движется снизу наверх. «Ты о чем?» – заинтересованно спросила Мэй. «Маги Земли не дураки, завидев что-то тяжелое и крутящееся, они попытаются не стены ставить», – покачал головой. «Побегут оправдывать свою кличку землероик. Выкопают огромную дыру, куда мы и свалимся вместе с Буром. Будет не очень падать на жестянке в пропасть», – пожал плечами. «Еще поди взрывоопасной жестянке». Переведя дыхание, продолжил. «Секретные ходы, это возможно. Я знаю нескольких магов Земли и несколько подземных ходов, созданных для побега царя Земли на случай проникновения врага. Захватывать пленных не нужно, есть запасные варианты, хорошие знакомства и всего-то». Мои слова заставили брови Азулы приподняться. «С преступниками пытаться договориться не вариант, их не так давно всех вырезали или сожгли. Свято место пусто не бывает даже среди швали». Но те еще могли не успеть собраться покрытым пеплом духом. Как вариант, можно выбить пропуск у чиновников, но переправка будет через паром, где есть контроль въезда и выезда. Так что лучший вариант – проигнорировать чиновников, вместо этого сразу похитить билеты и нелегально проникнуть на корабль. На нем контроль небольшой, достаточно иметь только билеты, на внешность всем наплевать. Разве что придется долго жить вместе с отребьем во время путешествия до Басингсе. Ваши носы могут такое не пережить, и это будет для них только началом. Всех беженцев сгоняют в самый бедный квартал города. Возникла пятисекундная пауза. Ты старательно избежал темы с похищением жетонов, улыбаясь с чувством превосходства, упомянула Азула. Глупо, приподнял ладонь. Дайли пасет всех наемников и следит за каждым их шагом. С приезжими то же самое, но слежки меньше, и есть варианты пустить корни в городе. Что же касается секретных ходов и моих знакомых, ну, секретные ходы, это агрессивный метод проникновения, предупреждаю заранее. Подземные лабиринты хорошо охраняются, даже лучше стен наверху. Рискнуть и нарядиться в розовый, хватаясь за лоб, проговорила Мэй, или рискнуть и одеться в нищенку. Варианты превосходны, один краше другого. Хорошо, все варианты рискованы или требуют отчаянных мер, подытожила Азула. Твои предложения? Пробить стены, заявление заставило почти всех девушек кашлянуть хотя бы раз. Только принцесса с подергивающимся глазом отличилась. «Найдем дядю и попросим повторить», едва сдерживая злость, процедила она. «Я стену могу пробить и сам, да еще так, чтобы мы успели скрыться», в своем духе выбрал самый конченый вариант. «Я умею летать и спокойно могу перелететь стену со всеми девушками, а за счет сенсорики легко избежать патрулей. Но мне не нравится летать, и это слишком спокойно. Люблю агрессию. Чтобы пробить стену, необходимо время и множество мастеров огня. Не забывай, последний удар наносится, когда солнце прямо над головой. При свете дня, когда все видно, Азула словно ребенка этой снисходительной речью поучает. И добраться до стен, где постоянно стоят патрульные и смотрят вниз. Ну да. Чем это отличается от полноценного вторжения? Сложная собеседница. Отвечу на ее вопрос по типу. В сражении с аватаром я научился перемещаться под землей в любом направлении, и поэтому нет проблем добраться до стен, и вгоню себя в еще большую яму. Тогда она предложит проникнуть в город через землю, минуя скрытые ходы. Тем самым не получится уничтожить стену. Рациональность и мои желания сильно конфликтуют. Как ее убедить в том, что я хочу уничтожить стену, начиная падение города с хорошей ноты? Используя магию крови на пределе, я существенно ускорил мыслительный процесс, поэтому время вокруг меня словно застыло. Можно размышлять сколько угодно, планируя идеальную стратегию для моих амбиций. Логика и рациональность. Если не через воздушный перелет, то через подземные ходы. Я могу и то, и другое могу. Я все, сука, могу. Только не объяснить, почему просто прийти к стенам и разнести их к чертовой матери, ввергая всю армейскую верхушку и солдат города в хаос. Ну, это хорошая идея. Все будут на взводе, разносить по городу слухи о том, что стены небезопасны. Черт возьми, идеальная среда, чтобы промыть людям мозги, говоря, что они больше не в безопасности. Да даже говорить ничего не нужно. Сами поймут. А тихое проникновение в задницу его. Будет ночь. Приступил к рассказу плана. Видимость будет крохотной с высоты исполинских стен. Пара точек из нас четверых подойдут к стенам. Дальше я все устрою, и мы проникнем за стены в течение 20 секунд. Если не проникнем, уколола она вопросом. Стены города не аватар, они плоть несодержащие. Дойдем до стен, и у меня будет три способа, как туда проникнуть всем вместе в целости и безопасности. Немного рисковато заявил я, поднимая две ладони. В самом крайнем случае друзей попрошу провести. Откроют ворота как почетным гостям. Трудно скрыть, что минимум половина Дайли на момент моего ухода из города, скажем так, принадлежала мне с потрохами. Если, конечно, завербованного члена Красного Лотоса не раскусили и не выкинули на мороз. Да не, навряд ли, я косичку лишил магии земли, без этого тот директор, инвалид без способностей. Он если и жив, то просто лишняя пешка, оставшаяся на шахматной доске где-то в сторонке, когда королю уже объявили шах и мат. Ничего он не сделает. Агенты Дайли на нашей стороне, из врагов только вся армия царства земли. Слишком много, но терпимо. Не думала, что у тебя есть друзья, ухмыльнулась злобная принцесса. Зачем ты так сильно хочешь уничтожить стены? Азула мои мысли читает, судя по этому вопросу. Ну или очень быстро все схватывает на лету. Сразу сопоставила все факты. Если бы не способности мимикрии, вычислила бы во мне Ному и Лая как нифиг делать. Еще быстро сообразила про план с Басинксе. Хаем, откуда бы? Два сапога, пара, ага, если бы только это. Похоже, напрочь шизанутые люди быстро разгадывают мотивы напрочь шизанутых. Только из-за недостатка информации о моих способностях, та ничего не смогла сделать и буквально сделала уверенный шаг в пропасть. Хаем, может поэтому тогда ей было легко манипулировать? Кто знает этих баб? Я вот тоже уязвим в момент, когда план идеален, информация точная и уверенность хлещет через край, а потом красная молния в грудь. Проклятие, настроение ни к черту после воспоминания о прошлом проколе. Зачем я хочу уничтожить стены? Почему не стену? С удивлением переспросил я. Ты сказал, дойдем до стен. Не до внешней стены. Азула слишком плохой собеседник. Я не привык к переговорам с такими. Ха, может ей устроить психоприступ и спокойно отправиться в столицу чисто одному? Исключено. Подобная игра повредит моей гордости. Будем играть по правилам. Нет, сперва мы разрушим внешнюю стену. Потом я использую свой козырь, и мы спокойно дойдем до безопасного места. Разрушать другие стены. Ха, за одну ночь я не буду. Рассказывая это, обнаружил подергивание своего колена. Что я там Азуле ставил? Зарождающийся психоз, в чужом глазу бревно нашел, а в своем чертова лесопилка прижилась. Понятно, ей что-то понятно, когда мне ничего. Стены пали, зона комфорта приказала недолго жить, люди в панике, агенты Дайли заняты их успокоением, в то время как армия трясется от страха, смотря на разрушенную стену. Никому нет дела до пробравшихся в город людей, и неважно, знают о них или нет. Ты это хотел сказать? Ты это к чему? Да так, просто кое-что вспомнила, смотря на свои длинные ногти, как-то ядовито ответила она. Прямо хаос на ровном месте. Много хаоса. А вы, я смотрю, на одной волне, недовольно подметила Мэй. Расскажите? О, «Так вы подружились?» – дополнила беседу Тайли. «Неа, нет, мы почти одновременно дали ответ», продолжая прожигать друг друга взглядом. Глава 10. 7 дней в пути. Путешествие от оккупированного города до непобедимой столицы царства Земли мало чем запомнилось. Катар и Сакка, если и составляли планы на мое уничтожение, то решили перенести их реализацию до лучших времен. Недружелюбные военные отряды были практически исключены, принцессу сопровождала хорошая охрана, выполнявшая роли разведки и посыльных в места, где мы останавливались на ночь. Если кто-то и готовил нападение на королевскую особу, то для начала им придется разобраться с элитным отрядом народа огня. Азула не пренебрегла использованием сопровождения после неудачного прилета камушка по руке. Теперь ее врагам будет труднее ее победить. Она похожа на босса, который не расставляет пешек по всей локации, а держит их рядом, пока путешествие не окончится. Хотя, принцесса еще не понимает, что в столице несколько опасней, чем за ее пределами. Туда стекаются все главные силы этого мира. Можно сказать, что там определится судьба мира. Конец мечты, конец пути, конец стремлений. А конец редко, когда наступает без хладного дыхания за спиной. Белый лотос, армия царства Земли и что-то еще, что я не предвидел. Однако я сильно не уходил в планирование, мне хватало проблем насущных. В одном из постоялых дворов мы увидели доску для игры в пайшо. Ох, потребовалось приложить немало усилий, чтобы затащить принцессу на игру. Она до последнего отнекивалась, но я настаивал на том, что это проверка интеллектуальных и стратегических возможностей человека. Игру придумали 10 тысяч лет назад. В ней необходима не только тактика боя, но и понимание своего противника, его хода мышления и характера. Азула все равно отказала, но тут уже пришлось мне давить магией крови, сопровождая слова хорошими аргументами. Плюс на плюс дало 2 плюса и позволило все же сыграть пару партий. Вот где у меня подгорело, можно сказать, знатно. Меня обучал играть лично мастер Пиандао, великий фехтовальщик и стратег, гений столетней войны. Что в итоге? Я проиграл 3 раза из 3, той, кто эту игру презирала и не воспринимала всерьез, даже опыта не имела. Азула не училась в офицерской академии, где я старательно впитывал знания. У нее нет доступа к библиотеке Ван Шинтонга, где хранится история этого мира. Она не может останавливать время для разума, чтобы хорошенько все обдумать. Но меня сделала в сухую. «Неплохо», — протянула Азула, сидящая на противоположной стороне стола и пристально наблюдающая за постукиванием пальцами по доске. «Для 5-летнего солдатика». «Нет, это слишком по-доброму с моей стороны, для 4-летнего». «Мои поздравления, принцесса Азула, дочь великого и могучего лорда огня Азея, который приведет свой народ к победе. Сдерживаю злость, но все же делаю легкий поклон, чтобы отдать честь своему оппоненту. Злость и гнев, эти эмоции преобладают над некогда спокойным сознанием, но необходимо отдавать почести своему оппоненту, всегда. Правило хорошего тона. Хочешь, я дам тебе совет, излишне ядовито спросила она. Да уж, перед подругами она выпендривается как рота пьяных солдат перед дамами с глубоким декольте. Мэй уже опасливо потянулась к метательным иглам. Тайли выглядела непонимающей милашкой, глупо смотрящей по сторонам, но сенсорику не обманешь. Она быстрее Мэй среагирует на потенциальное побоище и попытается нейтрализовать меня до того, как станет слишком поздно для спасения принцессы. Познай гармонию и выпей чаю, чтобы освободить свой разум от пасмурного запустения. Приму совет от более сильного игрока в пайшо с благодарностью, кивнул я, позволяя Мэй выдохнуть, а Тайли немного уменьшить частоту взглядов в разные направления. «Ты как наши танки», — заключила она, — «прешь вперед, считая, что вся вражеская армия должна молча и послушно пасть перед тобой от страха, что твоя броня, твоя оборона, ничто не способно их пробить. Концентрируешь внимание только на передних рядах, забывая о тылах и всем, что с ними связано. Простой берсерк, мчащийся на смерть. Агрессивная стратегия в последнее время популярна. Она предполагает быстрое нападение и полное уничтожение противника, что приводит к чистой победе», — поморщился я. «Но против тебя она не сработала 3 раза подряд. Я же принцесса», — легко поддержала она. «Но благодаря игре, я, ха, гораздо лучше тебя поняла. Ты полагаешься на силу и давление, в большинстве случаев, дважды стукнув зубами, пытаясь унять напряжение, я все же использовал магию крови на себе и полностью расслабил нервную систему. Обычно я начинаю бой и стираю врагов сразу. так быстрее, эффективнее и более устрашающе для других. В реальном сражении, после полного разгрома вражеского авангарда и уничтожения их центра, победа была бы обеспеченной. Я уверен, всех бы охватил ужас и страх. Ане внимательно осмотрел доску с оставшимися фигурами. Озарение для победы над моей армией. Признаю, агрессивный подход, как бы я его под тебя не адаптировал, приносит только поражение. Тогда обратись к разуму, если там что-то еще осталось, ухмыльнулась девушка. Пожалуй, кивнул я, возвращаясь мысленно к партии против магистра Белого Лотоса. Я тогда гораздо лучше играл, кое-чему научился и смог достойно выступить против Айра. Дальше же пошел по головам и упился жестокостью, как вампир девственной кровью. Азула дала понять, что моя новая стратегия жестокости несовершенна, ей не хватает гибкости. Мы вновь переиграли партию, на этот раз заканчивая почти в ничью. Второй же раз я попытался скопировать подход Айра, более плавный и осторожный, направленный на сохранение войска, будто каждая фишка – это живой человек. На удивление, я победил с такой же скоростью, с какой Азула выиграла в самом первом раунде. Кажется, проблема не в агрессивной стратегии, а в том, против кого она применялась. Она эффективно работает против Айра, но бесполезно против Азулы. Та использует хитрость и коварность, я – жестокость и безжалостность, а Айра – милосердие и справедливость. Ха! – вопросительно улыбнулась принцесса. Ну надо же, даже остолоп научится чему-то, если долго будет биться головой о стену. И все же я проиграл, скрестил пальцы рук. В реальной жизни нет такого понятия, как переиграть. Все решается и заканчивается первым сражением. Это если забыть про отступление, перегруппировку, дробление силы предательства. Не все строится на лобовом столкновении. Мы же не быки, чтобы биться друг об друга рогами и выяснять, кто сильнее. Нет, все решается комплексом факторов и подходов, довольно мудро заявила она. Что ж, философы над ней хорошо поработали, оплата репетиторства не прошла впустую. Азей может быть спокоен, как удав, раздавленный удав, ибо гнев я на нем выплесну. Вы как хотите, а я спать. Утомленная Мэй поняла, что принцессе ничего не угрожает за острый язычок, поэтому спокойно удалилась на верхний этаж. Тайли, клюя носом, последовала за ней, переживая, что может уснуть и никто ее не доставит на мягкую постельку. Мы же с принцессой сыграли еще несколько раз, с моим проигрышем. У нее быстрая адаптация и смена стратегии под новые обстоятельства. Один и тот же трюк против нее не провернуть дважды. Поэтому я начал комбинировать разные подходы к игре, стараясь сделать ее непредсказуемой даже для себя. Последние три раунда уже вышли за мной, но вот финальный вырвал Азула. И лишь после этого успокоилась и под предлогом поздней ночи направилась спать. Я же решил отправиться на прогулку по небольшому городу, где мы остановились. Необходимо было написать несколько тривиальных писем в поместье Бифонгов. Ничего конкретного, просто попросить доставить мелкого грызуна в стены Басингсе, желательно добавить в сопровождение двух прекрасных дам. Если кто-то перехватит письмо, то ничего конкретного не узнает. А так, девушки должны быстро смекнуть, что от них требуется. Еще одно письмо было посложнее. Его было необходимо доставить экспрессом, поэтому пришлось изрядно постараться над шифром. Бейду должен его получить и кое-что подкорректировать в наших планах. В частности, сделать кое-какие вещи с моим питомцем. Как минимум предоставить ему убежище, а еще двух девушек вновь взять под свое крыло. Учитывая скорость принцессы, два гонца должны быстрее доставить письма, а уже Кори Мариша Тайтов Бифонка заботится тем, чтобы прилететь на драконе прямо в распростертые объятия еще одного члена Красного Лотоса. Если же что-то пойдет не по плану, буду импровизировать, куда без этого. Уже утром я передал два письма разным гонцам и вернулся в постоялый двор, где прошел брифинг по бесполезным темам. Час был потрачен впустую, прежде чем мы отправились дальше к Басингсе. Но, к счастью, привыкнув друг к другу немного лучше, мы приступили к совместным тренировкам, чтобы убить время. Через три дня мы остановились на большой лесной поляне. Азула объявила день финальных тренировок, чтобы оценить способности каждого, а также чтобы лучше командовать во время столкновения с противниками. Стена уже близко. И что ты делаешь? Зло прошипела Азула, словно дикая кошка. Тренируюсь, пожал плечами, продолжая сидеть в позе лотоса на большом камне. «Медитацией, да, хочешь врагов ввести в ступор своими навыками ничего не делать?» Она кивнула в сторону Тайли, исполняющей самый длинный трюк на моей памяти. Она по кругу делала сальто назад, совершенно не испытывая усталости, продолжая исполнение как лучший в мире циркач. Мэй же представляла, что она метает иглы не в дерево, а в повара, подавшего в одном из городков испорченную еду. Азула же хотела запрячь меня на мини-аналог Агникай. Ее телохранители, которым она приказала держаться подальше, очень даже меня поддерживали в моем стремлении не соглашаться на ее хотелки. В общем, всем было весело. «КХМ-КХМ», слегка откашлялся я, «могу посоветовать тебе, как открыть чакры и познать гармонию с природой. Присоединяйся ко мне и расслабься. Если найдешь еще бананово-луковый сок, то вообще, станешь вторым гуру. Я вижу в твоей душе большой потенциал. Какой милый скрежет зубов в исполнении принцессы народа огня. И как я пойму, что ты можешь проломить стену Басингсе, если ты не способен даже твердо стоять на ногах?» Вновь нападки девушки, но, как говорил мой духовный наставник, нирвана наше все. Человек ко всему привыкает, если старается адаптироваться под неприятные условия. Благодаря нападкам Азулы, прощупывающей границу моей терпимости, я смог здорово прокачать стрессоустойчивость. «Ответ ты найдешь в своей душе», — умиротворенно озвучил ей эту мудрость. «Ха, тогда, если ты такой эксперт», — она положила руки на бока, — «что ты скажешь о моей молнии? Я чувствую в ней великую силу, Азула, великую силу», — дважды повторил я, используя ускорение до предела, чтобы избежать молнии. Она довольно шустро отсоединила положительную энергию от отрицательной, после чего выпустила в сторону места моей медитации заряд. «Зачем ты задела камень? В чем он провинился?» «Как?» — спросила она, резко принимая боевую позу и оборачиваясь в место, где я стоял. Все же за долю секунды я преодолел 5 метров, что несколько выходило за рамки возможностей обычного человека. Говорил же, бананово-луковый сок — это то, что делает человека сильнее. Слышала что-нибудь про правильное питание? Решил все же отыграться за прошлые поражения в Пайшо. Низкий поступок, но мне ниже уже падать некуда, так что все в порядке. Почему я чувствую подвох? Хмыкнула она, задирая бровь. Какой подвох? Нет никакого подвоха, стараясь подобрать интонацию, похожую на Азулу, вернул ей шпильку. Ну, а поможет ли тебе твой сок? Против этого, она совершила удар ногой по воздуху, и из носка сапога вылетела струя пламени прямо мне в маску. Вот же настырная девка. Глава 11. Внешняя стена. Принцесса, это опасно, мы не можем подвергать вас такому риску. Пытался переубедить Азулу ее высококвалифицированный телохранитель. Вчера он свято соблюдал нормы своей профессии, искал врагов и разведывал путь, старался всячески угодить госпоже. А сегодня, его мнение с дерьмом смешали и вежливо вытолкнули на мороз, разве что вдогонку пинком не одарили. «Ты смеешь сомневаться в приказе своей госпожи?» Азула скрестила руки и высокомерно пронзила взглядом своего подчиненного. «Принцесса отлично разбирается в политике, но сейчас творит полнейшую, по своей природе дичь. Верного и преданного подчиненного легко превратить в инструмент для враждебных происков. Госпоже достаточно пару раз потоптаться на верности своего слуги, чтобы в будущем он помог отравить блюдо или вогнать нож в спину. Да уж, возможно, мы с Азулой просто по-разному смотрим на вещи. В чем-то я лучше ее, за счет уникального опыта, а в чем-то она превосходит меня. Может, принцесса просто привыкла держать всех в страхе? В их нации демонстрация силы в порядке вещей. Небось менталитет такой. Я же со своей колокольни судить всегда гораст. Как правильно работать с материалом под названием «Верный слуга»? Но это моя колокольня. В королевском дворце любая вежливость правящей семьи может быть признаком слабости и поводом для слуг устроить переворот. «Мы не сможем вас защитить», — все еще продолжал возражать телохранитель. «Ох, защитить! Хорошо, я дам тебе такой шанс», — заявила девушка, косясь в мою сторону. «Одолей его, и тогда, возможно, я прислушаюсь к твоим словам». Но, стоя у дерева, мне пришлось вслушиваться в раздражающий по всем пунктам спор. «Мы тратим попусту время», — недовольно пробормотал я, покачивая головой и магией крови вырубая всех телохранителей принцессы в округе. Солдаты на службе или нет, плевать в данном случае хотелось. И, стоит признать, эффект был произведен. Что надо, Тайли, мы и Азула совершенно не ожидали моментального вывода из строя всей охраны. Даже посмотрели на меня с сомнением, за что получили мой взгляд из-под лобья. Еще немного поиграв в гляделки, все дружно решили отправляться прямо к стенам Басинксе. Ночью пробраться к стенам не составляет труда, но на всякий случай я превратил ближайшие деревья в груду пыли, вырывая из них все соки. Необходимо было запастись водой, чтобы создать густой туман. Поздней ночью его можно распознать, но всем на подобное природное явление будет по боку. Догадаться, что в тумане скрывается диверсионная армия народа огня, сложно. Да и увидеть кусок передвигающегося белого сгустка, трудно. Я все думала, начало издалека Азула, держащая меня за запястье. В густом тумане легко потеряться, поэтому все мы держались за руки. Будет печально, если мелкая точка в красной одежде покажется перед дозорным, решившим отлить с большой стены. Ха, это было бы весьма забавно. Откуда ты родом? Покорил молнию, огонь, воду. Быстро двигаешься, силен, и владеешь кучей других особенностей. Кочевник, без лишних раздумий, дал ответ, стараясь из беседы о себе извлечь выгоду. Я путешествовал всю сознательную жизнь, был на Северном полюсе воды, где научился водной магии, как правильно лечить людей. Потом отправился в царство земли, где старался компенсировать пробелы в знаниях, духовных и умственных. Даже нашел тайную библиотеку Ван Шинтонга, духа совы, скрывающего множество древних знаний об этом мире. Много лет провел там, куда больше, чем на мистическом болоте, где постигал магию энергии. Потом закреплял результаты просвещения у духовного наставника, мастера готовки блевотного бананово-лукового сока. «Снова ты об этом», — протянула Азула. «Так в нем была польза, возможность, как ты говорил, стать сильнее. Выпей и узнаешь». Я пару раз бананово-луковым соком полоскал рот, и, как видишь, стал сильнее, пожал плечами, вызывая у собеседницы едва уловимое шипение, как у змей. Потом я отправился в народ огня, где постигал культуру цивилизации, при этом обходя вулканические острова вдоль и поперек, ища наставников. Я нашел двух мастеров огненной магии, достаточно сильных, древних и опытных. Они показали мне, как адаптировать мою энергию под пламя, придавая ему ледяной окрас. И научившись у них многому, я стал искать места применения этих знаний. Здесь и начался мой путь наемника. «Так-так-так», — услышал ехидство в голосе Азулы. «И что это за учителя? Я бы слышал о них, проживая они на нашей земле». «Секрет», — безупречно повторил ее интонацию. «Но можешь поискать, они еще живы, должны быть живы. Почему я ничего не знаю про мастеров, способных обучать секретной технике королевской семьи?» — холодно спросила принцесса народа огня. «Ты про молнии, я тебе всего парочку приемов показал из тысячи», — хмыкнул. «Молнии — это целая наука, на постижение которой не хватит жизни. Чего только стоит кольцевая, шаровая и цепная молния. Ты ушел от темы», — буркнула она, крепче сжимая мое запястье, и, судя по стону позади, ладонь Тайли, мало жила и мало слышала, вновь ответил вопросом на вопрос. «Например, ты слышала про магию крови? Одна старуха ее демонстрировала совсем недалеко от кальдера. Еще, наверное, учеников наплодила, как сорняки плодят». «Стоп», — резко остановила Азула. «Магия крови, то есть можно управлять кровью, под вид магии воды, насколько я понял, работает по схожему принципу с молнией. Необходимо уметь использовать не только положительную, но и отрицательную энергию. Дай подумать, помимо старухи я магов крови за свою жизнь видел. Всего двух», — задумчиво ответил, вспоминая свое отражение в зеркале и икона. «Кровавый дух», — вставила Мэй. «Значит, то был все-таки человек, как ты и говорила, Азула». «Угу», — с сомнением дополнила она. «Если верить словам того матроса, то действительно, все походит на нападение мага воды, владеющего королевской техникой, наряду с тем, что демонстрирует наша семья. Тогда та старуха могла быть из королевской семьи северного племени воды. Нужно ее поймать и допросить». «Отлично, мне удалось хорошо запудрить ее мозги. Идеально для моей демонстрации магии крови, позволяющей спихнуть подозрения на кого-то еще. Азула, девочка не глупая и сильно подозрительная, сама может допереть, стоит ей хоть разок увидеть демонстрацию управления кровью. А так, будет думать, что я технику позаимствовал у той старухи из северного племени». Азула будет считать, нападение на тот корабль совершила королевская семья северного племени воды. Пусть ей известно, что прошлый лидер северных дикарей не был покорителем стихии, но ведь всегда есть скрытые силы и близкие родственники. Что-то вроде хранителей знаний, как жрецы Агни. Наверное, что-то в этом духе. «Мы пришли, поведал трем красоткам, останавливаясь возле стены и поднимая туман немного выше головы, что-то вроде зонтика от дождя, разве что защищает не от влаги, а от потенциальных врагов на стене. «И как ты планируешь пробить стену?» «Ночью?» – спросила Азула, совершенно не скрывая своей заинтересованности. «Есть пара вариантов», – задумчиво пробормотал, замечая, что она убрала руку с моей. «Могу прожечь, но будет громко. Есть еще вариант сделать все потише. Что выбираете?» Устроил голосование, чтобы повысить вовлеченность каждого члена группы в происходящее. «Конечно, можно единолично принимать все решения, но это повредит долгосрочному сотрудничеству. Человек по определению желает выражать свое мнение, быть лидером и казаться значимым. Лучше баловать этим свое окружение, хотя бы иногда. Яркое появление!» Излишне громко воскликнула Тайли, получая за это легкий тычок в плечо от Азулы. «Мы, как бы, на операции по тайному проникновению во вражеский город, далеко не на пикник явились, так что кричать, как минимум, глупо и нерационально. Ай, простите, лучше всего скрытно», — рационально заявила Мэй. «Мы проникаем на будущие земли народа огня. Мы не воры, а покорители. Предлагаю проникнуть громко», — неожиданно нерациональное предложение от Азулы. «Я почему-то думал, что она выберет тихое проникновение. Странно, как бы, это проверка от нее. Нет, она имеет какой-то план и придерживается ему. У нас есть два голоса за агрессивное проникновение и одно за тихое. Азула хочет устроить патовую ситуацию, если я выберу рациональную стратегию. А громкое проникновение, по ее мнению, раскроет больше информации о моей разрушительной силе. Все в ее стиле. Тогда проникнем тихо, но как к себе домой», — улыбнулся под маской. «Уже поздно. Мы же не хотим разбудить соседей громким появлением». Подходя к каменной стене, на фоне которой даже высокий человек вроде меня кажется маленьким и незначительным, я прикоснулся к ней ладонью. «Сперва необходимо как следует нагреть камень, стараясь пропитать энергией стену от одного конца до другого. Если бы это был природный камень, было бы полегче, ведь моя цель – заполнить паром микроскопические трещины внутри». Увы, покорители земли поднимали стену чистой магией, потому она была монолитной, практически без изъянов и трещин. Теперь понятно, как такая стена может выдерживать свой собственный вес, да еще и стоять сотни лет, практически не осыпаясь. Против Кори, мага лавы, подобная защита бесполезна. Девочка легко разрушит любые обереги от врагов. Но я далеко не маг лавы. Пришлось за 5 секунд влить много энергии, лицезрея, как стена начала испускать пар, оседающий капельками росы на ее поверхности. Если нет трещины воды в них, вырвем воду из самих кристаллических соединений камня. Отлично. Теперь резко замораживаем весь пар. Из-за разницы коэффициентов температурного расширения, некогда крепкая стена слегка ослабила в своей защите. Осталось повторить цикл разморозки, добавление воды и ее заморозки еще пару раз. Благо сейчас трещины уже появились, и я могу использовать воду из окружающего тумана. Таким образом, бывшая неприступной монолитная стена стала лишь набором мелких камушков, разделенных сетью трещин. «Что делаешь?» – нахмурилась принцесса. «Просто намочил стену. Мы же хотели сюда проникнуть как бродячие артисты. Значит, должны иметь пару фокусов в рукаве». Убирая руку со стены, я сделал несколько поспешных шагов назад, не разворачиваясь. Приподняв ладони, вместе с этим закрыл глаза и попытался сосредоточиться на льде внутри стены. Ох, искусная и хирургическая работа, но она того стоила. Шевелением пальцами, управляя льдом на тонком уровне, я расширил каналы, ведущие от одной части стены до другой. Какой скрежет стоит. Будем надеяться, что стражники наверху не почувствуют вибрации в этой области стены. Еще минуту потратил на манипуляции над температурными колебаниями. Теперь твердость стены настолько сильно упала, что ее можно сломать голыми руками. Не всей стены, а лишь огромного проема, через который протиснется телега. Необходимо сделать так, чтобы слухи о проломе стены расползлись. Маленькая дырка не подойдет. А если брешь в телегу, то кто знает, сколько телег враг уже успел провести через нее. Что он делает? Первая не выдержала и задала вопрос Мэй. Использует лед и пламя. Чертовски верный ответ от принцессы. Готово, кивнул я, вместе с этим хлопнув в ладони как при аплодисментах. Хлопок стал последней каплей для бедной стены, раскрошившейся словно сухая трава в руке. Ну а чтобы самим не раскапывать завалы из гравия, я вывел всю воду, а заодно и смоченные ей камни, из проема наружу. Камни потекли словно река, плавно огибая нас и складируясь по бокам. Но на этом я не остановился, применив свой излюбленный прием по остановке времени. На этот раз без слов и выкрикивания названия техники. Это произведет плохое впечатление на девчонок. Молча делать некоторые вещи, по-своему тоже круто, ну, или я немного подрос. Все же стал куда старше и опытнее. Уже без всяких проблем создал ледяную сферу меж ладонями, и мгновенно ее взорвал, распространяя заморозку пространства по большей части области внешнего кольца Басинксе. Пожалуй, можно устроить свиданку по миру без времени, только бы вернуть время для трех замерших девчонок. Эх, подобная власть опьяняет. Глава 12. Басинксе. Власть над временем прельщает, особенно если есть перед кем покрасоваться, демонстрируя свои уникальные особенности. Сначала, конечно, на первое место выходит эффективность и полезность такого навыка, но потом этого уже не хватает, и приходится делать то, что я делаю сейчас, возвращать девушек в поток времени, оставляя все остальное замороженным, и смаковать их эмоции и удивление происходящим. Реакция девушек сильно различалась в зависимости от их характера, но общее было одно – неверие в происходящее. Это здорово позабавило меня, и я позволил себе провести девушек через стену во вражеский город на более веселой ноте, словно к себе домой. Никакого сопротивления. Наши потенциальные противники никогда не узнают, что на них взирала свита злобных вторженцев. Вот, взять того парня с железной шляпой на голове, командира какого-то взвода царства земли. Он застыл ничуть не хуже статуи, даже лучше, камень хотя бы как-то изменится под фактором времени. Ты так и не сказал, как работает твоя остановка времени. Прыткая Азула пытается получить ответы на все свои вопросы, настоятельно их требуя. Долгая история, связанная с твоим дядей. Посмеиваясь, я решил выкинуть из рукава один из козырей. «Дядя?» – непонимающе спросила принцесса народа огня, прекрасно понимая, о ком именно идет речь. «У меня были некоторые разногласия с Эйра, закончившиеся тем, что меня попытались подорвать на пороховой бочке. Именно тогда я научился останавливать время», – продолжил рассказ, разогревая интерес девчонок своими историями об острове Киоши. Еще немного побеседовав, примерно минут 10, я почувствовал легкую слабость. Тяжело поддерживать ледяное пространство подобных масштабов. Энергии уходит слишком много, а еще меня ограничивают дамы, которых весело дразнить. При нормальных условиях я бы уже пулей домчался до следующей стены, так бы поступил в 100 случаях из 100. Вместо этого подстраивался под неспешный темп спутниц. Увы, приходится медленно передвигать ногами, словно на светской прогулке аристократов. Уже подходя к стене, следующий, ведущий в жилый квартал трущоб, я почувствовал головокружение на грани потери сознания. Оказывается, если перестараться, то даже у меня найдутся пределы выносливости. Что делать? Стена уже в 5 шагах, необходимо решить, как проникнуть в жилые массивы. Поддерживать ледяное пространство уже не в моей власти, поэтому я принудительно его разморозил, возвращая в привычный ход времени. Из ближайших противников, которые могли нас заметить, можно выделить только двух патрульных, ныне валяющихся без сознания. Достаточно найти угрозу, как ее можно отключить, причем дистанционно. Времени на разные фокусы не так много, медленно подводил я. Придется чуть грубее. Дошагав до стены, просто приложил к ней ледяную руку. Она лучше всего позволяла проводить энергию, а также видоизменять ее в зависимости от нужды. Мне нужно было выпустить ледяное пламя, мгновенно изменяя его температуру до максимально низкого значения, чтобы льдом пробить небольшой проход в стене. Как в прошлый раз делать не стал, ограничился просто проходом, скромным и малопримечательным, но оттого не менее пугающим для тех, кто его обнаружит. Лед пробил стену через заморозку, с подобным землеройки еще не сталкивались. «Ты хотел сказать чуть эффективнее», — съязвила принцесса, почти полностью готовая к бою. Она считает, что мы на территории врага, и необходимо постоянно поддерживать бдительность, если нет желания оказаться под озером Лагой. Через 5 минут мы остановились возле гостиницы из самого дешевого сегмента, где даже поздней ночью с радостью принимали клиентов. Их было настолько мало, что днем работал хозяин, а ночью его подменял сын, чтобы никого не упустить. Исследуя город в прошлый раз, я сразу приметил это место как потенциально полезное и не прогадал. Безразличный к работе парень совершил типичную ошибку новичков. Засмотрелся на лица неписаных красавиц, проигнорировав подозрительную одежду, идеально схожую с таковой у народа огня. Ткань одежды девушек была более дорогой и броской, чем у солдат. Парень, вероятно, подумал, что это новая мода из верхнего кольца, а любая мода до нижнего всегда доходит с опозданием. Увы и ах, он живет в Басингсе, где нет войны, ни в городе, ни за его пределами. Народ огня же, какие-то изолированные люди с вулканических островов. Пропаганда да или хороша, но ее пользу можно применить в обе стороны. Простите, это невежливо спрашивать. Наследник постоялого двора смущенно почесал затылок. А что леди из верхнего кольца забыли здесь? Я, как их телохранитель, последовал наиболее вероятной легенде. Могу лишь сказать, что каждый испытывает острые ощущения по-своему. А, то есть, замялся он, туризм, подсказал я. Да-да, простите, если что-то нужно. Потребовалось потратить пару лишних минут на выслушивание бесполезного сервиса, прежде чем удалось отправиться в одну из снятых комнат. В подобных местах я еще не бывал, именно в настолько потрепанных гостиницах. Надеюсь, вши здесь не мутировали, скрестившись с блохами, превратившись в непонятных волосяных паразитов. Но, проверив комнату на наличие мелких вредителей при помощи сенсорики, убедился, что в обширном номере только 4 источника воды. Азула, Тайли, мы и я. Что это было? Попросила разъяснений принцесса. Интересно, хмыкнул я, в городе активная пропаганда, гласящая простые вещи. Здесь все в безопасности, а за стенами нет никакой войны. Так вот почему, она кивнула. Ты вел себя так уверенно. Не совсем, уклончиво ответил я, подстраиваясь к стене возле окна, облокачиваясь на нее. В нижнем кольце много беженцев, которые знают, кто такие огненные захватчики и какую угрозу они несут миру, и как они одеты. Просто никто не ожидает здесь увидеть гуляющую принцессу народа огня в сопровождении. Ее подруга и странного наемника, закончила за меня Мэй. Но здесь мрачно, попыталась начать новую тему Тайли. В этом мраке на вас не сильно всматривались, как и на ваши одежды. Днем будет сложнее, и если вас увидят, то, наверное, не подумают ничего лишнего. Попытаются ограбить, но лишнего не подумают. Однако всегда есть исключения, поэтому я отойду за одеждой и кое-какими делами. Можете отдыхать здесь, провел по помещению ладонью, и казалось, будто я могу повелевать пространством. Все, что сделано тут из дерева, могло рухнуть в любой момент, особенно та тумбочка с парой дыр. Или попытайте счастье в других комнатах. Я снял полэтажа. Отдохнуть, ага, здесь прямо все по высшему разряду, съязвила принцесса, чуть ли не закатывая глаза. И все же, что ты задумал? Одежда, ответил я, необходимо наглеть чуть поменьше и сменить одежду на более примитивную. Поменьше красного, побольше черного, а не наоборот. Ну, что-то мне подсказывает, что ты врешь, зрит в корень вещей. Вам действительно не помешает изменить имидж. Ну а мне не помешает подготовить припасы, встретиться с парой знакомых и вернуться сюда. Желательно первое совместить со вторым, чтобы вернуться пораньше. Наш договор, можно сказать, наполовину закрыт, девушка задумчиво протянула, устраиваясь на кровати поудобнее. Ты помог нам проникнуть в город, но не закрепиться в нем. Помни, чем лучше результат, тем выше награда. Точно, награда, издал легкий смешок. Из нашей беседы ты должна была понять, что она меня не сильно волнует. Интересен сам процесс. Кстати, у меня вопрос, вставила Тайли. А если ты можешь останавливать всех в округе, и так, чтобы они никак не могли сопротивляться, то, получается, ну, ты враг всех женщин. Почему самая извращенная идея родилась не в моей голове, а в самой милой и невинной? Будто я на полном серьезе. Если остановить время, ну, сложно. Меня не сильно волнует мораль, что-то бесполезное и смердящее. Дело в гордости. Остановить время, чтобы отыметь девушку, ниже моего достоинства. Я могу без этого способа покорить любую. Ну, или постараться это сделать. Всяко лучше, чем использовать скучные методы. Или стоит один раз попробовать, а потом уже думать, честно это или нет. Да ладно, это как минимум волнительно, остановить время ради завоевания тела красотки. Правда, столь низко, что даже противно. И хочется, и колется. Черт возьми, ты же можешь подглядывать за тем, как мы переодеваемся. Своим невинным вопросом Тайли снова восстановила свой ангельский статус. Конечно, только подглядывание и нужны парню в металлической маске, способному в любой момент устроить кровавую баню. Она абсолютно, в своем собственном мирке, права. Он может не только это, по-взрослому рассудила Мэй, она даже нахмурилась и испугалась. Сердце стучит так, будто ее мозг испытывает самые сложные и противоречивые эмоции. Грабеж, разведка, убийство, Азула быстро начала и закончила перечисление. Мэй права, куда лучше использовать остановку для чего-то полезного и практичного, чем подглядывание. Зачем, выходит, из них троих, скрытая извращенка, это Мэй. Я же готов составить ей компанию, ибо подумал в ее же ключе. Нам есть что обсудить. В общем, мне нужно навестить старых знакомых, чтобы нас провели через среднее кольцо прямо в высшие, и помогли со всем необходимым. Захватывать власть лучше всего не с хвоста, философски мудро заявил я, но все сделали непонимающее лицо. Выражение «рыба гниет с головы» здесь не прижилось. Те, друзья, кто мог помочь нас провести, вскинула брови Азула. Они вам понравятся, если, конечно, получится с ними договориться, бескровно, бегло ответил, и уже направляясь к выходу, остановился из-за вопроса в спину. У меня только один вопрос, почему тебе можно верить? Я уже хотел ответить на него Мэй, но меня опередила Азула. Дай-ка подумать, наверное, наемник, способный убить аватара, вырубить любого мастера огня, даже не глядя на него, и остановить время, навряд ли бы попытался предать нас столь примитивным способом. В целом, хорошие замечания от Азулы, логичное. А еще, уже открывая дверь, постарался попрощаться мягким голосом. «У меня аура розовая», — подразнил Тайли. «Ну, или красная в честь крови. Но, разница ведь невелика, посмотрим», — туманно ответила Азула. «Но не надейся, что я тебе доверяю. Просто щепотка веры. А я и не надеюсь на доверие», — улыбнулся я. «Лишь верю, что у нас будет взаимовыгодное сотрудничество». Я вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Надеюсь, не придется второй раз подряд устраивать чистку под озером Лагой. Глава 13. Революция. Части. Найти в большом городе Дайли проще простого. Тайная полиция подобна большому брату, который пристально бдит за деятельностью брата меньшего. Что делает гражданин города? Поднимает бунт, ломает выстроенный механизм управления Басингсе. Хороший агент тайной полиции никогда не допустит положительного ответа на любой из этих вопросов. Он заранее обо всем разузнает и отправит преступников под озеро Лагой на перевоспитание. В Нижнем кольце два агента Дайли спокойно держали свой пост на крыше, соседней с популярным заведением в этих местах, и горным домом, немного убогим даже по меркам средневековья, поскольку не было большого разнообразия игр, чтобы наладить бизнес. Но сюда собирались играть не столько ради денег, сколько для обмена информацией. Чуткие уши агентов Дайли старались уловить каждый звук, который выходил наружу из игрального дома, или у них другая обязанность. Я более чем уверен, что это так. Внутри должны быть переодетые под игроков агенты, чтобы подслушивать разговоры. Агенты снаружи, получается, должны следить за тем, о чем говорят рядом с заведением, кто туда входит и выходит, а также в какое время. Такая версия звучит куда интересней. Но как оно на самом деле, лучше узнать лично. Отличная погода, ни дождя, ни ветра, ни вони из сточных канав, буднично заговорил о погоде, взобравшись при помощи магии крови на крышу, прямо позади двух наблюдателей за игорным домом. Они среагировали на неожиданное появление предсказуемым образом. Попытались нейтрализовать меня магией земли, но столкнулись с проблемой. В дуэльных боях стенка на стенку, наверное, со мной будет крайне трудно разобраться даже целому отряду, не говоря уже про двух агентов полиции, организации, которую я недавно проредил. Незадолго до срабатывания каменистой ловушки я использовал магию крови, чтобы дистанционно заблокировать работоспособность рук и ног. Это основные костыли для работы со стихийной магией. Есть еще голова, но с помощью нее магии земли могут управлять исключительно могущественные мастера. Иначе, народ огня не смог бы теснить землероик в этой войне. «Кто ты и что тебе нужно?» — резко обратился ко мне агент, стараясь скрыть дрожь в голосе. Это давалось ему с большим трудом. Бой еще не начался, а он со своим напарником успели проиграть, теперь лежат почти неподвижно. Голову и туловище я не блокировал, поэтому почти. «Спокойно, ваша смерть мне безразлична», проговорил я, разминая левую ладонь. Простой по своей природе прием. Отвлечься во время допроса на что-либо и показать это. Тогда жертва может немного сбавить напряжение, чуть больше убавит бдительности. Бейду еще жив, наступила тишина. Я успел позабыть, что тайная полиция не сразу раскрывает секреты незнакомцам. Крики мне не нужны, да и горного дома и множество людей рукой подать. Возгласы отчаяния сейчас вредны, оттаскивать агентов в укромное место попросту лень, а время не ждет.